Было отчего задуматься. Ведь так, если дальше пойдет, всем великим родам княжеским и дворянским разорение, а про бесчестие и ругательство говорить не приходится. Ишь ты, взялись дворянство искоренять. Искорени! При Иване Грозном пробовали так-то разорять княженицкие фамилии. Получилось гиль-смута. И ныне будет гиль. Становой хребет государства мы. Разори нас, и государства нет. Жить незачем. Холопами, что ли, царь будешь управлять? Чепуха! Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, на кукуи пропил. Роман Борисович поправил очки, начал читать гнусливо, по чину, но мысли гуляли мимо строчек. Дворни 50 душ взяли в солдаты, 500 рублев взяли на Воронежский флот, в Воронежской вотчине хлеб за гроши взяли в казну, все амбары вычистили, пшеницы было за 3 года урожая, ждал, когда цену дадут. От резкой досады горько стало во рту. Теперь, слышно, у монастырей вотчины будут отбирать, все доходы брать в казну. Солонины велено заготовить 10 бочек. Ах, боже мой, солонина-то им зачем? Читал. За слюдяным в свинцовой раме окошечком зеленело утро, Мишка у двери бил поклоны. Намасленный, бесчестили великие фамилии. По 300 человек ряженых налетало в полночь, а то и позднее. Страх-то какой! Рожи сажей вымазаны, пьяные. Не разберешь, где тут и царь. Сожрут, напьются, наблюют. Дворовым девкам подолы обдерут, кричат козлами, петухами, птицами. Роман Борисович переступил с ноги на ногу, вспомнил, как в последний день его, напоивший вином до изумления, спустив штаны, посадили в лукошко с яйцами. И не смешно вовсе. Жена видела, Мишка видел. Господи, зачем? К чему это?